Ольга Мехар. Мутантка. Пролог. Я стояла перед воротами огромного старого замка, слушала карканье сидящей неподалеку вороны и упорно перечитывала немного потрепанное мною и временем объявление. Космический корабль «Надежда» производит набор команды для выполнения межпланетарных перевозок. Срок договора 5 лет. Питание, проживание на посещаемых планетах и уплату налогов берет на себя принимающая сторона. Адрес? Ну вот, собственно, и все. Больше ничего важного жалкий клочок бумажки, который я держала в руке, не имел. Правда, легче от этого как-то не становилось. Я вновь с подозрением уставилась на старые ржавые ворота. Довольно внушительного вида. А сидящая на них ворона еще раз скрипуче каркнула, с интересом изучая мою персону. Я показала ей язык, решительно поправила висящую на плече сумку и уверенно ухватилась за правую створку. Та нехотя сдвинулась и с ужасающим скрипом поехала на меня вместе с обалдевшей от такого хамства вороной. И еще немного с натугой простонала я, оттягивая ленивую створку. «Карр!» — издала ворона, бегая по створке, явно встревоженная нестабильностью бытия. Я упорно не обращала на нее внимания, пытаясь сообразить, как мне, после того, как я таки приоткрою ворота, ухитриться проскочить внутрь, да так, чтобы не прибило и не размазало между створок. «Эй, ты чего творишь?» — громкий окрик мужика, да и сам его бородатый вид застали меня врасплох. С перепугу я отпустила створку, и она с резким визгом рванула назад, врезавшись во вторую и хорошенько при этом грохнув. Ворона, не ожидавшая от меня такого коварства, с карканьем рухнула на землю, теряя перья, гордость и сознание. Я удивленно потрогала ее ножкой. Признаков жизни птичка не подавала. «Я тебя спрашиваю, какого ты тут делаешь?» «Я по объявлению...» Мужик нахмурился и подошел ближе. Я уверенно сунула мятую бумажку сквозь прутья в его лопатоподобную ладонь. «Хм...» произнес мужик и занялся изучением текста. Я продолжала пинать птичку, пытаясь понять, съедобна ли она, а то у меня за последние двое суток росинки маковой во рту не было. «Что ж», — подвел итог мужик и спрятал листочек себе в карман, — «проходи, Коля, по объявлению». И он без видимого усилия оттянул на себя вторую створку ворот. Я запоздало сообразила, что ворота открываются внутрь, а не наружу. Ворона тихо завозилась на земле, приходя в себя и пытаясь встать. «Она с тобой?» Я удивленно уставилась на мужика, соображая, о чем он. «Да, я с ней!» — рявкнули откуда-то снизу. Послышался шелест крыльев, и мне на голову кто-то сел, больно прочертив когтями по коже и хорошенько дернув за волосы. «Ну все! Хорошо, что я захватила дамский дезинтегратор». Следующие минут 5 привратник лениво наблюдал за тем, как по двору с замка бегает ненормальная девица, поля из деза. Дез. Дезинтегратор. Оружие. Вопящую ворону, старательно пытающуюся куда-нибудь улететь. Со второго этажа замка из огромного открытого настежь окна за этой же картиной наблюдало еще как минимум трое человек, жуя бутерброды и о чем-то переговариваясь. Знакомство будущего экипажа «Надежды» со своим последним членом состоялось.